Добрый вечер. Чим скончилася боротьба товариства охови помників за заховання неоготичного будинку першої Менської електростанції? На жаль, будинок мы не здолели заховать, потому что его все ж таки зруйновали основные объемы, а зараз остатние объемы все ж таки доруйновывают. Алеш, у связи с тем, что мы вернулись в правоохранительные органы, уже на протягу нескольких месяцев ведется праца отделом по борьбе с экономичными злочинствами партизанского районного управления внутренних справ города Минска. И, как выник, мы литерально учора отримали документ, черговую постанову, там, где дадена правовая оценка деяниям как Министерства культуры, так и забудовщика. У деяниях Министерства культуры, якое узгоднило руйнование, правоохранительными органами вызначены великие порушения законодательства, и это не только партизанский РУС вызначил, а лишь и экспертное заключение есть Академии внутренних справ Республики Беларусь. И у этом документе написано, что у руйнования электростанции есть все прикметы криминального злочинства по артикулу 344. Это руйнование историко-культурной каштовности. До речи, первый раз, когда правоохранительные органы серьезно подходят до справы, серьезно работают, дают юридичные заключения и правовую оценку деяниям и чиновников, и забудовщиков. И самое главное, что справа еще не спынена, заказаны новые экспертные оценки того, что отбылось. И мы надеемся, что все ж таки справа будет иметь судовую перспективу. И порушальники будут наказаны. А это будет первый прецедент в истории Республики Беларусь, когда будут притягнуты до отказности руйновальники спадщины. А кто будует там той объект на месте электростанции? Ну, будує забудовщик такое совместное товариство с обмежованной отказностью «Elite State». Але ж за этим совместным товариством с обмежованной отказностью стоит ведомая, сумно ведомая белорусская фирма «Трайпл» Юрий Александрович Чиж. Вот, миновито, они являются сузасновальниками этого предприятия. У рассылце, якую ваше товариство рассылает в разные установы, было недавно згадано, что вы отримали запрошение на встречу с Чижом. Ці отбылась эта встреча? Запрошение было. Тыдни два тому назад мне телефоновал помощник Чижа и запрошал на встречу, и он пропоновал встречу литерально. Вот он телефонует, про сгодину я повинен быть не на встрече. Я особисто в этот час был за межами города Минска. Тому я растлумачил, что встречи так не организовываются, их треба рыхтовать, и после этого никаких контактов с боку Трайпла не было. А какие еще объекты в историческом центре будуя фирма Чижа? Ну, сумно ведомый объект – это квартал, улица Старожолская, улица архитектора Заборского и улица Богдановича. Это помощь Стареевским подместьям, там зараз вырос вельми-вельми великий железобетонный каркасный гмах. До речи, это не то, что мяжа исторического центра, сам квартал, вот это – был в 2005 году включен в державный список историко-культурных каштовностей, там, где под оховой державы будинки збудовані, историчная планировочная структура, ландшафт и культурный пласт. А лишь не глядя на это, Минкультуры согласовала, узгоднила все проектные решения, и вот зараз маем то, что маем. И на той час все заявы в правоохранительные органы, якія шли с боку товариства, ті то игнорувалися, ті то отримливали просто-напросто стандартный отказ, что нема ніяких правопорушений, и навіть не давалося юридичних оценок деяниям ни Министерства культуры, ни забудовщику Трайплу. Антон, а вось гэты забаўляльны цэнтр паміж музычным завулкам вуліцай Інтэрнацыянальнай і Энгельса ў двары жаночага базыльянскага кляштара, хто будуе? Ну, двор жаночага базыльянскага кляштара, гэта ўвогуле ўнікальная тэрыторыя, там быў калісьці базыльянскі кляштарны сад. Мы вось таварыства аховы помнікаў, архітэктурная секцыя яшчэ ў мінулым годзе сабралі навуковы матэрыял па гэтаму участку. Там мог бы атрымацца цудоўны рэкрэацыйны такі элемент верхняга горада. Але ж, на жаль, яшчэ ў 2006 годзе згодна дэтальнага плану там закладзена забудова 80% тэрыторыі. Але ж забудова закладзена не вышэй двух паверхаў. І там зараз забудоўшчыкам з'яўляецца Вортэкс БЦЗ. Таксама таварыства з абмежаванай адказнасцю, ці то яно закрытнае акцыянернае таварыства, ўжо не памятаю форма суб'екта гаспадарання якая. Гэта там частковы капітал, наколькі я ведаю, Трайпла, частковы капітал Касцюковіцкага цементнага завода. Гэта беларускі цементны завод. Вот таму і в назве фірмы БЦЗ прысутнічае. І вось, калі хто узгадвае левы бок вуліцы Гандлёвай, там такія баракі стаяць, аздобленыя быццам бы сайдзінг, быццам бы яны із бруса зроблены, ну, вот такія вот баракі стаяць, гэта ж таксама аб'екты Мортэкса БЦЗ. І самае цікавае, што замест таго, каб будаваць двухпавярховы будынак, узводзіцца будынак чатырохпавярховы, таму што там ёсць вельмі высокі цокаль і плюс яшчэ мансардны паверх, што супярэчыць усім будаўнічым нормам. Ну і зараз нарэшце мы атрымалі нармальныя тлумачэнні па гэтаму аб'екту з Міністэрства архітэктуры. Рыхтуецца зараз заява ў суд цэнтральнага раёна, каб будаўніцтва было прыпынена і ўсе ўзгадненні і праект былі прызнаны незаконнымі, таму што нам застаецца толькі адно. Па нашай заяве в пракуратуру вынікаў не было, нам застаецца па гэтаму аб'екту задзейнічаць толькі судовыя органы ў выглядзе грамадзянскага працэсу. Я гляжу, што вось гэты жыллёвы комплекс над Траецкім, які Чыж будуе, пра які вы казалі, і 30-павярховы на гэты момант гмах на замчышчы, на месцы былога кафе «Рамонак», яны зусім падавілі старую частку гораду. І мне вот асабіста здаецца, што это былі, ну, апошнія цвікі ў надзею тых, хто спадзяваўся некалі аднавіць забудову замчышча. Ну, гэта, канечне, цвікі вельмі сур'ёзныя ў труну гістарычнага цэнтра, ў труну замчышча. Але ж ўсё ж такі застаецца мінімальная перспектыва. Апошнім цвіком будзе, калі будзе рэалізаваны па замчышчу праект Багласава. І калі будзе рэалізаваны праект Мінспраекта па правому боку вуліцы Гандлёвай. Вось гэта будуць два апошніх цвіка ў гістарычны цэнтр. Ну, а калі ўсё ж такі мы здолеем даказаць, што тыя эскізныя прапановы праектныя таварыства аховы помнікаў, а мы робім ўсё, што магчыма, каб даказаць нашую правату, мы нават са сваім праектам заявіліся на мінскую міжнародную выставу маладых архітэктараў Леанарда, каб у чарговы раз паказаць, што нашыя распрацоўкі, яны грунтуюцца на навуковым, на метадычным грунце. І вось, калі мы здолеем гэта даказаць, магчыма, пастане ў перспектыве пытанне пра дэмантаж гэтых будынкаў. Гэта будзе цяжка зрабіць. Мы разумеем, што гэта прыватная ўласнасць. Мы ўсё гэта разумеем. Але ж, калі ўсё зроблена з парушэннем дзеючага законадаўства, і калі гэта ўдасца даказаць, абы спадзяемся, што гэта можна будзе даказаць, таму што дакументальная база ў нас ёсць. Ну, перспектыва можа быць, но для гэтага трэба, каб Беларусь стала на прававыя рэйкі. Мы, на жаль, на іх не стаім. Антон, а вось гэты хмарачос на замчышчы, ён цяпер відаць абсалютна з усіх ускраінаў менскіх. Ён проста абсалютная дамінанта горада стаў. Які капітал стаіць за ім? Ну, по моих звестках и официально заказчиком этого будинка является Роги Роуз Групп. А Роги Роуз Групп – это Ливан. Эта фирма уже около 10 год на белорусском рынке сидит. И варто только здогадываться, кто стоит за капиталом, как проталкивать незаконное решение на уровне навод президента Республики Беларусь. Потому что все чиновники посылаются, когда поднимается питание про объект на месте кафе «Рамонок», что это по доручению президента Республики Беларусь. Антон, у своей деятельности вы часто критикуете министра культуры Павла Латушку за то, что министерство дает сгоду на шкодные, с вашего пункта гледжения, для старой забудовы проекты. Але ці так шмат министр культуры може? Здається, всім керує у Білорусі адміністрація президента. Ну, я могу сказать, тут я могу привести звичайный приклад. У нас есть Министерство надзвичайных ситуаций. Все проекты проходят и там экспертизу. И коли нечто порушено сбоку нормативной базы Министерства надзвичайных ситуаций, проекты чомусь не узгодняются. Мне застается Латушке задать питание, чому, коли проекты порушают законодательство об ахове спадщине, Министерство культуры все это узгодняет. Это проблема не администрации президента, это проблема Латушки, Куроша и Чернявского. А як наогул складаюцца дачыненні таварыства аховы помнікаў з уладамі, не толькі цэнтральнымі, але мясцовымі ўладамі? Напрыклад, іншы гістарычны горад, Горадня, як там сітуацыя? Здаецца, там таксама ідуць зносы? Ну, калі гаварыць пра гарадзенскую сітуацыю, дзякую Богу, калі гады полторы-два таму назад прыбралі гарадзенскага старшыню аблвыканкама Саўчынку з гэтай пасады, там быццам бы сітуацыя больш-менш стабілізавалася. Так, там ёсць шматлікія пытанні па так званых рэканструкцыях будынка, ўсё, але ж вот такіх вот масавых зносаў, як былі пры Саўчынку, зараз там уже не адбываецца. Ну, канечне, у Гародні зараз вялікая проблема – это реставрация, так званая реставрация Калужской церкви. Ну, мы работаем с этой проблемой. Но справа в том, что в шерагу районных городов товариство аховы помнікаў воспринимается нормально, как партнер. И мы с мясцовыми уладами працуем. С центральной уладой так само нечто отрымливается. Вот, например, учора отбылася нарада по мероприемствам, связанным с святкованием 200-х угодков войны 1812 года. Товариство аховы помнікаў туды подавало целый шерех пропанов нават на вылучение державного бюджету на целый шерех помнікаў, якія так само, ну, связаны с этой войной, в приватности с Зембинским костюмом. И вот на этой великой нараде, там, где старшинство у Тозика Анатолия Панасовича, были приняты становшие решения. Так что тут мы в такой позиции. С одного боку мы партнеры, а с другого боку, там, где улада порушая, мы стоим у жесткой оппозиции до улады. Мы являемся жесткими оппонентами улады. Антон, я бы хотел еще вернуться снова до Менска. Таким чином, товариство аховы помников, как вы сказали, допуская махчимость, что неколи, коли, скажем, у Беларуси изменится улада, некоторые помники, якія теперь побудованы у историчным центре, не помники, але будинки, могут быть демонтованы? Мы это допускаем, но правда, мы это допускаем при одной умове, и мы этим и занимаемся. Это накопление юридичного материала и потом великая юридичная работа, потому что коли навод и улада изменится, и все изменится, все равно застанется право приватной власти. И мы разумеем, насколько будет тяжко вернуть ситуацию в старое речище, вернуть старую городобудовничую ситуацию, потому что практически все же будинки будут приватными. А лишь с этим треба працевать, и мы працуем, мы накапливаем этот материал, как и далее можно было с ним працевать.